Глава 8. Вы уже привыкли к упоминаниям в нашей книге трех категорий в отношении возраста, качеств пробужденности и роли в руководстве сопротивлением у трех племен Союза – волков, эльфов и воронов – младших, старших и древних. Но пора уточнить, что это деление мало того, что условно и не изначально для всех трех рас, так еще и было унифицировано ради удобства в терминологии. На самом деле, в чистом виде, оно подходит только народу куретов. И это подробно объяснялось в прошлой главе. Для эльфов оно не подходит, ибо в этом делении, например, в старших, смешаны представители даже разных видов духа – старинных царственных родов альвов, ведущих родословные, если так можно говорить про дух, еще с Венеры, и части тех ванов, что разделили свой дух на части, решив таким образом остаться на поверхности планеты, либо даже подверглись делению не по своей воле. Последнее – происходило в результате совершенно отличных друг от друга явлений и обстоятельств, каждое из которых описывать я не хочу, чтобы не быть поэтичным по отношению как к ушедшим навсегда их старшим, так и к некоторым конкретным паладинам, которые до сих пор в рядах наших групп есть борющиеся под управлением известных вам оставшихся старших. Есть и самовольно, но не значит анархически. Все приносят пользу там, где они находятся. Посильно, а бывает и сверх того. Переходя к классификации волчьего племени, я должен сказать, что тут все интереснее. У нас реально существует как минимум два типа духа, которые тоже могли бы иметь свое место в классификации, так как они изначально отличаются от ярких представителей, имеющихся ниш по части признаков, и не только по своему возрасту. Первых можно было бы назвать серединными, между древними и старшими, а вторых – самыми старшими из младших. Слышите? Звучит по-русски не очень красиво. Однако для определенных вещей такое выделение еще двух волчьих подгрупп имело бы смысл. Взять тоже руководство некоторыми операциями в небольших ячейках. Если там не все одного возраста духа, то обычно управлять доверяется более опытному. Это не то же самое, что в дикой природе у наших братьев меньших, где есть альфы и все остальные. Там зависит от генома наследственности вожаков стаи. В духе же нет ничего генетического, так как он существует на ином уровне плотности мироздания, а значит, один только опыт, эфирный, количество которого имеет самое прямое отношение к его возрасту от первого рождения в теле, и число всех воплощений совокупно делает дух сильней и иерархически выше, как вы понимаете. Вернемся к объяснениям на моем примере. В первую эпоху, намного позже появления наших древних, на Земле начали рождаться первые старшие. Причем двумя разными, если так можно выразиться, способами. Одни были частями первых делений духа некоторых древних, при этом не терявших своей идентичности. И это было следствием лишь изменяющихся окружающих условий. Земля росла, заставляя существ уменьшать свои тела. Вторая группа старших была рождена первородными, то есть уникальными, но позже на несколько столетий. При этом имея потенциал будущих разделений больше, чем те старшие, что уже были частями древних. В это второе поколение входил и я. Такой вот серединный. И самое значительно отличающее меня – это то, что я и все мои братья по этой серединности в дальнейшем способствовали появлению нескольких десятков самых старших из младших. Понимаю, что мои объяснения сложны, поэтому продолжу на конкретных примерах. Я разделился первый раз так, что сохранил и самого себя, и дал появиться нескольким младшим, задолго до появления всех младших основной линии. Примерно веков так за 5 до Титаномахии. Ведь основная часть наших младших появилась как раз после победы над Титанами. Что тоже было необычно. Гаоя смешала в своем котле субстанции духа огромное количество сильно поврежденных невероятной нефилимской магией старших из волков, добавив туда же эфирные ошметки растерзанных гекатанхейрами этих самых нефилимов. Перемешала, поварила и начала лепить новую армию для оставшихся своих стражей. Десятки новых стай из тысяч воплотившихся впервые в Кунии тела воинов. Это история появления наших младших. Вот из чего, а вернее из кого сотворены они. Не просто коктейль, а бесконечный вихрь энергий, кружащих их натуры в ритме вселенского танца, битвы, разума и энтропии. Но возвратимся ко мне и моему первому разделению задолго до Титаномахии. Из небольшой части моего духа Гаоя рождает двух огромных, как и я сам, волков – Хати и Сколля. И прошу, не верьте кривде версий, где их рождает то ли Фенрир, то ли сам Локи, кого он только бедный не рожал в многочисленных поздних мифах северян. Кстати, по тем же кривым мифам, Хати и Сколь – варги, и их роль – преследовать солнце и луну, вызывая затмение. Однако в те времена еще никакой луны тут не было, а был месяц, называемый Мани, мужского пола, кстати. Вернемся к первым из моего духа порожденным волкам. Оба к моменту войны с Атлантидой будут одарены особыми телами, наряду еще с группой волков, крылатыми и длиннохвостыми, геном грифонов, для возможности летать. Невысоко, конечно, но им хватало, чтобы быть воздушной поддержкой. Например, быстро оказываться там, где ногами не добежишь. И их образы не могли кануть в лету, оставшись в области мифов, как славянский Семаргл, иранский Симург или армянские Оролезы, например. Но продолжу про то мое первое разделение. Третьей должна была получиться волчица Эльтани. Но что-то интересное произошло. Возможно, одной сестренке не хотелось оставаться с двумя братьями, и она саморазделилась на два духа перед первым рождением. Так пришли в этот мир Эльтани и Илона, с которой вы уже знакомы. Думаете, они остались забыты человечеством? И да, и нет. По крайней мере, их имена. Но зато все прекрасно знают Эльтани в образе капитолийской волчицы, вскормившей у Палатинского холма будущих основателей Рима, близнецов Ромула и Рема. Они выжили и выросли, чтобы отомстить бастарду Амулию и вернуть трон своему деду Нумитору, потомку троянского героя Энея Нумиторской династии. Частенько приходилось помогать эльфам. Что до Илоны, то она в давние времена предпочитала держаться в стороне от громких исторических событий, хотя и засветилась несколько раз, оставшись в легендах нескольких человеческих племен, как тотем или дух-покровитель. Но суть не в этом. Такое длинное вступление мы сделали, чтобы вам понятнее были наши следующие истории. А рассказать я хочу в первую очередь о некоторых деталях и событиях того периода, который не так давно мы называли «пятой эпохой», чтобы вы яснее представляли всю инволюцию оставшегося без светлых богов человечества с учетом того, что еще половину этих 10 веков наш союз народов существовал и вполне мог оказывать сопротивление внедрявшимся повсюду нашим врагам. Под внедрением я в первую очередь имею в виду борьбу за власть, которая уже почти превратилась в начале 21 века в тотальный, хоть и не абсолютный до сих пор, контроль государственных образований над человеком как отдельной личностью, имеющей право самоопределения в мире. Свобода воли дана всем разумным существам изначально. Этот экскурс мы осуществим согласно той же логике, которая использовалась нами для повествования ранее. То есть будем погружаться от менее древних событий все глубже в туман веков, открывая вам то, что современная история не договаривает, а то и вовсе перевирает. Но есть еще ремарка. Сдается мне, что мы с Хугиным ввели читателя в некое заблуждение, даже сразу два, с самых первых глав романа. В частности, созданием образа сопротивления, во-первых, как чего-то очень древнего, а во-вторых, как имеющего чуть ли не основной деятельностью охоту на распоясавшихся вампиров по всему земному шару. По первому пункту скажу медленно и простыми словами. Сопротивлению не более 200 лет в том виде, в котором оно приобрело черты партизанского движения. Как раз с событий гибели Малой Курии и Камино мы ушли в реальное подполье. Второй момент более сложен. Этому и будет посвящена оставшаяся часть книги, где я постараюсь написать для вас полотно открытого противостояния Союза Волков, Воронов и Эльфов против Совета Трех, особенно на примере трех больших периодов прошлого. По среднему из них мы пробежимся сейчас. Со следующей главы более литературно погрузимся в пару сюжетов из XIX века и уже ближе к финалу расскажем наиболее подробно и со многими неизвестными вам деталями о первых 5 веках Земли после наступления Кали-Юги. Итак, 1,5 столетия расцвета пиратства. С начала 17 до середины 18 веков. Как появился этот феномен, чем являлся в реальности и почему оказалась его атмосфера настолько живучей, что образный ряд дошел до наших дней, да еще по пути многократно эволюционируя и, помимо собственной мифологии, обрастая сотнями, если не тысячами историй и слухов, а ныне почти не имеющие достоверных документов, способных подтверждать или опровергать массу фактов и вымыслов тех лихих времен. И начать надо с того, чтобы вы смогли понять логику тех лет, что ни в конце 16-го, ни в последующие века в Европе попросту не существовало еще ни одного государства. В том геополитическом смысле, который мы вкладываем в нынешнее понятие стран, а были короли и королевы, самовольно сменившие смысл и долг должностей наместников при богах, именовавшихся царями, цезарями, на титул, выдуманный за столетия ранее потомками того самого Карла Великого, а в мифах Артура из Авалона, медведя по духу, как и все его рыцари круглого стола, основавшими новую династию каролингов. От каролингов и пошло слово «король». И с одной стороны, эти наши рыцари-медведи оказали поистине медвежью услугу человечеству, открыв лазейку горгулянским интриганам к новым горизонтам власти. Вот назовись королем и захватывай территории и ресурсы, там и здесь, и еще не приватизированные после недавнего малого потопа. Но с другой стороны, наши паладины выполняли тогда миссию, сто крат перекрывающую все их промахи, отразившиеся на будущем. Команда доблестных воителей, тайного для всех и первого в истории рыцарского ордена Грегалин, сделала самое важное для того периода истории. Достала Грааль Христа и укрыла его с помощью тактической смекалки и не без помощи волшебства Мерлина Радагаста от всех жаждущих этого поистине космического символа власти над планетой. Так что без истинной державы Грааля и скипетра ключа Ангха последующие европейские монархи были не более, чем кучкой мелких самодержцев, то есть десятками разрозненных королевств, то входящих в союзы между собой, то разрывающих эти союзы в угоду новым, полный хаос и обилие грязного интриганства на высшем уровне. А у кого же тогда было больше власти, чем у них? Думаете, у духовенства? Отнюдь. И оно тогда еще не набрало достаточно влияния, хотя повсюду уже вплетает свои интересы, а попросту говоря, строит козни одновременно всем династиям, проталкиваясь локтями к своей собственной цели. Ватикан будет захвачен как место и возвеличен как реальная социально-политическая сила еще не скоро. И лишь потом, задним числом, напишет свою чуть ли не 2000-летнюю историю, а заодно выдумает историю и для всего мира. Чтобы прославить себя на осколках многих разрозненных верований в одних местах и почти уже религиозной веры в Спасителя в других, среди непомнящего правды человечества. А потом и поднимет свою псевдокультуру на сотни раз исправленных и дополненных в святых писаниях, точно флаг над толпою. Но этот кусок тряпки, бордовый от крови многочисленных жертв недавних крестовых походов на восток и костров инквизиции, будет удивительно похож на веселого Роджера. Не внешним обликом, но своей сутью. Но на это еще уйдут многие годы и ресурсы. А пока совершенно в других руках, когда-то чешуйчатых, холодных и скользких, накапливается и утверждается повсюду настоящая и грозная сила. Первые – корпорации. Абсолютно с виду коммерческие, то есть совершенно новые формы организации, уже начавшие захватывать мир под шумок мелких междоусобиц, королевствующих дворов и их бесконечных прений с папством. Вышедшие из праха сожженных лидеров-тамплиеров, вскормленные британскими стюартами, инфицированными пометом Лилит, эти монстры новой экономической и военной мощи уже начинают диктовать свою волю всем остальным. Догадались, о чем я? Сложно? Да нет, если даже официальную историю изучать глубоко и вдумчиво. Я рассказываю вам про образование и дальнейшую деятельность Ост-Индских и Вест-Индских компаний со всеми их десятками масок и отделений, формальных филиалов и представительств, большими армиями и флотами. Кстати, о флотах. Они состоят поначалу почти полностью из найденных и присвоенных античных кораблей, настоящих, а не выдуманных поздними историками многоярусных весельных триер. Это были огромные парусные суда с палубами, каютами и оснасткой таких размеров, что послепотопным морякам все казалось великоватым и неудобным, но необычайно красивым и комфортным. А что же обычные люди? Народ, состоящий в значительном проценте из носителей разных типов духа, других разумных обитателей иных планет Солярии. И в большинстве своем, несмотря даже на пару-тройку жизней в нового типа телах, ощущающих себя, подобно погружающимся под воду в тяжелых водолазных костюмах, бывшими танцорами или шахматистами. Для них жизни людские – темный лес, а у многих все усугубляется еще и рождением на самых низах новой социальной иерархии. Что остается им, как не искать себя методом десятков проб и ошибок, страдать почем зря, а в конце концов либо сгибаться под тяжелые жернова трудовых повинностей перед теми, кто уже захватил власть и капиталы, либо бежать от мест рождения в дальние края с надеждами, что новые места все изменят для них к лучшему. И сотни тысяч колонистов отправляются через океаны и моря, через степи и пустыни на поиски, если не счастья и богатства, так хоть спокойной и сытой жизни. Благо мест, до которых не дотянутся грабители под масками торговцев, подчиняющиеся уже тогда единой властной деснице, те самые индские компании, еще не так уж мало на земле. Заселяются южные берега Средиземного моря, прибрежные части обеих Америк, Африка и Австралия с западных своих сторон, вместе с сотнями островов и архипелагов. И многим везет на некоторое время находить для себя прибежище. Но идут года, и по следу колонистов прокладывают свои новые маршруты стратеги и офицеры горгулианских компаний. С торговыми судами следуют военные. И если в первых, помимо товаров для жизни, ввозятся и символы порабощения, алкоголь, опиум и, конечно, рабы из «нецивилизованных» в кавычках территорий, уже захваченных тварями, то в трюмах вторых орудия геноцида аборигенов данных уголков и даже колонистов, если вздумают перечить условиям торговли. И я не только об оружии привычного вида, но и тех же одеялах из-под умерших от оспы или свинцовой посуде, использование которых аборигенами убьет их больше, чем пули и ядра в более поздние времена. Лишь одна сила встает на их пути. Мы собираемся и создаем вооруженные отряды на суше и на море. Прокладываем карьерные пути к вершинам уже появившихся мореходских сообществ, а на определенном этапе полностью захватываем управление всем карибским пиратством, а заодно и средиземноморским, и индийским. И если по стратегическим расчетам врага нас намного меньше, то это иллюзия, которая потопит сотни их прекрасных старинных кораблей. Ведь на нашей стороне часть морского народа, не прекратившего рождаться в собственных телах. До них не так просто добраться, чтобы предъявить нарушение договора. Морские пучины пока недоступны людским технологиям. Мерфолки и селки – древние создания Ану, ундины и русалки альвов, и тритоны – смесь обеих рас на нашей стороне. И мы – капитанами пиратских флотов, грабящих горгулянские транспорты и снабжающие товарами их трюмов поселения колонистов по скромным расценкам. Чарльз Вейн, Манагарм, Джон Тейлор, Фрейки, Оливье Левассер, Хати, Эдвард Ингланд, Сколь. Старшие из куретов взяли на себя дальневосточные моря. И вот уже навстречу реет черный стяг с белым черепом и двумя скрещенными саблями, впервые поднятый тремя придумавшими этот символ пиратами. Капитаном Джеком Рекхамом по прозвищу Ситцевый Джек и двумя его спутницами Энн Бани и Мэри Рид. Назовем же их настоящими именами. Герри, Эльтони и Илона. К вашим услугам!